дверь заглянул дежурный. «Не колется?» «Расколется», — усмехнулся молодой. «Куда ему деваться?» «Звонков», — капитан закурил, протянул сигареты Жене. «Звонков, поймите, мы вам не враги. Наоборот, мы вчетвером должны найти выход из этих страшных обстоятельств. Мы опытнее вас. Наш долг не только наказывать, но и помогать людям». Свет лампы слепил Звонкова. Он сидел, вжавшись в стену, словно пытаясь проломить ее и очутиться на ночной улице вдали от этого кошмара. Голос капитана звучал мягко и вкрадчиво, но глаза цепко следили за Жениным лицом, холодные глаза человека, привыкшего лгать. «Значит, молчать будешь?» — не выдержав, вскочил зашедшийся криком капитан. «Ну, смотри, сволочь, смотри!» Капитан сорвал со стола материю. «Твоя гантель?» — Звонков кивнул. «Ты не кивай здесь, говори, твоя или нет?» «Моя». «Значит, ты гантель в пластиковую сумку положил. Правильно? Неудобно с гантелью по улице ходить. Ты, Звонков, когда старичка-то тюкнул гантелью по голове, растерялся? Это правильно? Ты не убийца, ты жадный просто, очень жадный человек. Ты испугался, конечно, и забыл не только гантель, но и сумку, а в ней газета была «Московская правда» с твоим адресом. Это Звонков второе. А вот сумка с вещами, в которой, кстати, две сберкнижки Желтухина. Это Звонков у тебя при обыске нашли. Значит, это и есть третье. То, что ты убил, мы знаем. Но с тобою еще кто-то был? «Кто? Разрешите мне позвонить. Когда сознаешься, и позвонить разрешим, и кофе дадим. Кто с тобою был?» Капитан наклонился к Звонкову, и Жене показалось, что глаза его стали огромными, как абажуры настольных ламп, они надвигались на него, и некуда ему было спрятаться от них. Глаза капитана давили на него, вжимали в стену. «Так кто с тобой был?» «Дайте мне позвонить!» Звонков вскочил и, словно сбросив с себя гипноз страха этого вечера и глаз капитана. «Сидеть!» Молодой опер опять толкнул Звонкова. А за окном уже начало светать, и погасили лампочки. В кабинете был утренний полумрак, светлеющий с каждой минуты. Капитан снял китель и галстук, сидел в одной рубашке с черными пятнами пота на спине. Все курили. — Значит, не дадите позвонить? — спросил Звонков. — Нет. Капитан затянулся глубоко и закрыл глаза. — Тогда пишите адрес сообщника. Оперы словно проснулись. Движения их стали расчетливо быстрыми. — Ну, раз начал Звонков, колись. Женя взял сигарету, закурил. «Пишите. Улица Островского, дом 6, квартира 29. Зовут его Игорь. Больше ничего не знаю». Корнеева разбудил звонок в дверь, длинный и требовательный. Еще не проснувшись, он автоматически натянул тренировочные брюки и пошел открывать. А звонок бесчинствовал в квартире. Корнеев распахнул дверь. Сдурели. В прихожую ворвались двое в штатском и двое в форме. «Уголовный розыск!» — крикнул один. «Стоять!» «А я и так стою!» — усмехнулся Корнеев. «Ты Игорь?» — молоденький опер повел стволом пистолета, матово блеснувшим в темноте коридора. «Убери ствол!» Корнеев нащупал выключатель, зажег свет. Теперь он видел всех четверых, возбужденных, с жадным охотничьим азартом в глазах. — Товарищ майор, — внезапно сказал один из оперативников, — Игорь Дмитриевич. — А, это ты, Афанасьев. Кто это тебя научил по утрам в квартиры вламываться? — Так на вас показали. — Кто? — Звонков. — Какой Звонков? — Да Евгений Николаевич. Тот, что Желтухина из Козицкого, дом 4, заделал. Подожди, Афанасьев, толком расскажи. Корнеев вошел в комнату, где под охраной сидел Звонков. В интересное дело ты меня втравливаешь, Женя. Не больше, не меньше, как соучастие в убийстве. У меня не было выхода, Игорь, иначе они бы меня сломали. Я боялся сознаться в том, чего не делал. Женя, времени мало, давай по порядку. Гантель. 2 дня назад я вернулся домой, ее не было. Ты заявил в милицию? Да. Так чего ж ты молчишь? А я говорил им, но они не хотели слушать, только то, что хотели. Где ты был вчера, между 15 и 18? У кинотеатра «Новороссийск», ждал девушку. 3 часа? Да, она сказала, что может опоздать, и просила меня подождать ее. Сказала, что придет обязательно. Она так тебе понравилась? Да. Кто-нибудь тебя видел у кинотеатра? Я не видел никого. Ты давал кому-нибудь ключи? Ты же знаешь. Знаю, но бывает всякое. Исключено. Ты пошел на свидание с работы? Да. Где мне найти эту девушку? Не знаю. То есть, знаю только, что ее зовут Лена. Она очень красивая и живет на улице Чаплыгина. Ну, это тоже кое-что. Дом какой? 4. 2-й подъезд. Женя, вспомни, кто тебя видел у Новороссийска. Звонков грустно покачал головой. Так, сказал Борис Лагунов и встал из-за стола. Значит, вы, Тахадзе, продолжаете утверждать, что лично получили эту телеграмму. Зачем обижаешь? Гурам Тахадзе даже головой затряс возбужденно. Мол, до чего недоверчивые люди бывают. Тогда, пожалуйста, распишитесь здесь. Борис подвинул Тахадзе лист протокола. Здесь Тахадзе медленно начал читать. Неразборчиво? Нормально. Гурам расписался. Прекрасно. Теперь, Тахадзе, ответьте на такой вопрос. Как вы одновременно могли жить в Москве? Вот справка из гостиницы «Минск». И получать телеграмму в Батуми. Я на 2 дня улетел домой. Тахадзе ответил быстро, словно ожидал этого вопроса. Вот справка Аэрофлота. Лагунов вынул из папки бумагу. В ней говорится, что за последний месяц ни ваша фамилия, ни ваши паспортные данные не были зарегистрированы в аэропортах Москвы. Мне друг продал билет. Я по его фамилии летел. По какой? Слушай, Давид его зовут, а фамилию не помню.